куной окутанной чакрой, вонзится даже в камень, сообщает Югита спокойно, все выслушавшая и одобрившая план. А еще можно прикрыть этот токен защитной печатью, если предмет невелик, сил потребуется немного. Обернуть рукоять куной печатью и напитать ее чакрой, больше ее уйдет на бросок. Ханаби может наполнить печать чакрой, добавляет Ина. Тогда в случае чего, нам больше останется на бой. А если мы не сможем прорваться, и это будет полезно, так, звучит не так уж и плохо. Взглянув на уверенно выглядящую Югита, задумчиво говорю я. Пока преобразование действует, я смогу проверить перекинутые при помощи куная флешки и найти среди них токен. В ином случае, если на новом круге карта не выпадет сразу, проверить не удастся, пока не сдам все добро торговцу, а нужной среди них может не оказаться, правда, тогда задание не засчитает, скорее всего. Ну, это лучше, чем вариант остаться там до полуночи, хмыкает Сэ. Точно, ладно, действуем, если не сработает, то, и ладно, машу я рукой, невелика в целом потеря. Мне нужно около 10 минут, чтобы сделать печать, замечает Югита. Получив пару листов бумаги, она быстро чертит необходимые иероглифы, после чего оборачивает кунаю, и бумага словно спаивается, увидев мой удивленный взгляд, поясняет. Соединила при помощи чакры, правда, долго не продержится, но и нужды в этом нет, говорит она, передавая кунай Ханаби и взявшись за следующий листок, повторяя операцию. Ина, а ты умеешь так же? С интересом спрашиваю я. Да, конечно, хотя обычно оружие и печати изготавливают в мастерских, кивает она. Просто учитывая напряженный момент с чакрой, с бумажной печатью нет смысла возиться, заранее ею не напитаешь, в этом мире она долго не продержится и чакра рассеется, а мы не сможем ее использовать и на бой, и на заготовки. Понятно, ХМ, у меня тут идея появилась, если хранить заряженные печати в инвентаре, задумчиво говорю я, то может удастся избежать потери энергии. Ох, улыбнулась она, об этом мы даже не подумали, надо будет проверить, согласилась Югита, вся такая же серьезная. ХМ, в голове появилось еще несколько задумок, но пока реализовать их нет возможности, погожу с озвучиванием, но если выйдет, будет весьма неплохо. Так, мы готовы, забирая у Ханаби подготовленный куной, говорит Ина, и вскоре мы уже подкатываем к зданию банка. В его тени, прямо под навесом над лестницей, отдыхает пяток зомби. Они дернулись нам навстречу, я тут же плавно выжал спуск. Мягкая отдача в плечо и плеснув кровью, один мертвец свалился на ступеньки обратно. Лазерная точка уперлась в лоб следующего, хлоп. Рика, позаимствовав у меня пистолет, вышибает в оперативном темпе мозги также двоим. И пятый получает куной в глазницу, Югита прямо на ходу выдергивает его, стряхивая кровь на ступеньки, и устремляется к разбитой двери. И наследует за ней. Огнестрельное оружие они оставили в машине, на случай, если прорваться не удастся. Расстреливая из бесшумного ПП и пистолета возбудившихся и лезущих на шум двигателя зомби, мы срываемся с места и уезжаем, оставляя двушкам больше шансов на прорыв. Но отъехав всего на сотню метров, слышим визгливый звуковой удар из самого здания. Грибанный крикун притаился внутри, но статус у девушек весьма обнадеживающий. Здоровый, полный сил. Кунаев только становится периодически меньше, правда, иногда они тут же восстанавливаются обратно, подбирают. Крикун заткнулся спустя пару секунд и больше не вопит, но свое черное дело он уже сделал. И точно, еще один вопль из подворотни между зданием банка и еще одного офисного здания по соседству. И следом еще и еще. Дина, правильно оценив обстановку, тут же выстрелом затыкает одну из вопящих глоток, но их слишком много. Шизука дает круг по офисному району, отъехав метров на 300, мы открываем пальбу из всего, что есть, уничтожая около сотни мертвецов. Новые вопли крикунов из района рядом, надеюсь, отвлекут внимание, а также дадут подобраться к банку на расстоянии броска. На всякий случай, перезарядившись и проехав еще около полукилометра, мы устраиваем кипиш на очередной улице, расстреливая возбужденных воплями мертвецов. После чего Шизука закладывает широкий вираж, объезжая по дуге гудящий, словно растревоженный улей район. У меня остался всего один магазин к пистолету, и пара КМР-5 тому. Особо разгуляться не выйдет. Снова мы ждем, в этот раз около 20 минут, поиски и одновременно зачистка, у девчат занимают значительное время. Раненых среди них все еще нет, что уже радует. Хватит на сегодня, пострадавшие вы. Короткое сообщение от Инна через систему. Нашли 7 штук похожих по описанию. Выдвигаемся. Отправляю такое же сообщение в ответ. Снова маневрирование по улицам. А на улицах гудят и вопят. Мы уже довольно долго так катаемся. И это зомби бесит. Я ворчу себе под нос. Любители тишины хреновы. Так не орите, если она вам так нравится. Ты уже с ними разговаривать начал? Фыркает Рика. Может, даже стал понимать, что они орут. Да что тут понимать? Усмехаюсь я. Жрать. Дай. Девушки прыснули. Даже Дина едва-едва, но улыбнулась. Несколько минут и мы возвращаемся к зданию банка. Вокруг него уже собралось около 200 зомби. Но еще их больше. Внутри видно, как часть из них ломится сквозь стекла. Широкие двери распахнуты, частично выбиты. Новые ручейки стекаются отовсюду, образуя мертвое море. Мы подъехали. Отправляю сообщение через систему Инна. Вижу. Ловите. Получаю я ее второе сообщение. Шизука ведет машину по тротуару, сбивая бортом машины урны для мусора. К счастью, деревьев, растущих аккурат посередине пешеходной дорожки, тут нет. Инна появляется в окне четвертого этажа, активно замахала нам, мы увидали, замахали в ответ. Зомби стали разворачиваться в нашу сторону, услыхав рыкающий двигатель прямо позади себя. В воздухе блеснули две черные молнии, что с шелестом, звякнув, вонзились в широкие квадраты тротуарной плитки. В паре метров позади хамви, опасно, блин. Шизука, стой. Кричу я, лихо спрыгивая прямо на ходу, благо скорость небольшая. Девчата, прикройте. Кунаи торчат рукоятями вверх, градусов под 45. Метров 30-40 пролетели, да так точно. Тут же разразилась буря стрельбы, бросившиеся в нашу сторону бегуны расстреливаются в упор. Из кафе, что было напротив банка, на меня попытался прыгнуть охотник. Вскинул ПП и выпустил короткую очередь ему в голову, развалившую ее пополам. Алина встала рядом со мной, застрелила еще одного охотника, попытавшегося наброситься на нас. Я же ухватился за рукояти кунаев, но выдернуть из плитки, засевшие едва ли не на 2/3 клинки, не смог. Пришлось, обрывая ноги, содрать защитную печать, под которой обычной на вид бечевкой примотаны флешки. Ругаясь вполголоса, на чем свет стоит, выхватил танта, быстро он пригодился. Заточенное до бритвенной остроты лезвие с легкостью покромсало тонкие веревочки. Я схватил 4 флешки, пихая их в карман. Повторился вторым кунаем, к нему примотаны еще 3. Саика и Ханаби тоже спрыгнули вниз. Прикрывая меня, рубится зомби в паре метров. Дин расстреливает подступающих мертвецов из пистолета, отложив винтовку. Кота в упор долбит по ним из пулемета короткими очередями, сносит по несколько голов за раз. Быстрее. Торопит меня Сая, тоже отстреливаясь. Уже, повинуясь по им командам, девушки откатываются к машине. Ханаби первой легко заскакивает на крышу, помогает залезть туда Саика и Алине. Я прикрываю их, отходя к корме. Расстреливая одиночным огнем магазин из пистолета-пулемета, он заканчивается аккурат, когда все девушки оказываются наверху. Развернувшись, прыгаю на корму. Ханаби и Алина, схватив меня за обе руки, тягивают на крышу. И спустя пару секунд, Сэ, убедившись, что все наверху, дает команду Шизуки трогаться. Схватив огненное копье, я обдаю струей раскаленного пламени зомби, попытавшихся перекрыть дорогу прямо по курсу, добавляя тут же второй залп. Хисаши прямо из салона разряжает дробовик. Я же выхватываю из инвентаря Бенелли М4. Успеваю всадить в зомби пару зарядов картечи, как рядом ухает плазменный пистолет. Взрыв справа по борту, прямо в толпе, раскидывает и оглушает зомби. Шизука давит на газ, сминая бампером и давя колесами нескольких прытких бегунов. Мы вырываемся на оперативный простор и отрываемся. А точно, внутрь было опаснее идти. Спустя секунд 5 относительно спокойного пути спрашивает Рика со смешком. Не стоило так уж за ними прыгать. Да он всегда такой, недовольно ворчится, поставив оружие на предохранитель. Да ладно вам, огневой мощи у нас достаточно, чтобы пару минут их сдерживать. Пожимаю я плечами, в самом деле не ощутив особой опасности. Не первый раз уже опробовано. Осталось проверить выброшенные флешки. Прямо на ходу, достав ноутбук, я включил его, Linux, кажется. Запускаю нужную программу, осторожно вбивая команду. И уже на 4-й флешке она показала нужную. Одновременно, система засчитала мне задание выполненным. Токен выглядит как синяя, банальная флешка с инициалами банка, как и все остальные. Программа предупредила меня, что для доступа необходим пароль, а знания подсказали, как его получить, Но это не нужно, в задании требовался просто криптографический ключ, видимо доломать его уже сможет заказчик. И на Югита, еще в течение получаса крушат зомби-черепа. На мой запрос Югита, смогут ли они прорваться, ответ был отрицательным. Прыгать из окна было самоубийством, пробежать 20 метров сквозь толпу они точно не смогли бы. Девушки израсходовали чакру, испытывая и оттачивая техники и отправились в отбой. Пришлось еще немного пострелять, воспользовавшись преобразованием в оператора Дельты. Проклятия накладывают отпечаток на фарм, но не скажу, что они кардинально изменили ситуацию. А дополнительный доход от пожирателя так и вовсе радует. Дину я отозвал после того, как мы выехали из города. Она всю дорогу расстреливала мертвецов, тратя патроны. Выглядела она задумчивой, и, видимо, прикидывала, что затребовать от меня, чтобы стать моим последователем, сомневаюсь, что ее условия будут жестче, чем у Эвы. Да и у Эвы я их жесткими не назвал бы, ожидаемо скорее. Остаток дня прошел очень тихо и спокойно. Ребята отдыхали, я тренировался и медитировал, а также потратил довольно много времени, чтобы сформировать колоду. Вечером коллективный женский разум заставил меня уделить внимание Алине. Встал снова рано. Алина досматривает утренний сон в моей комнате. Я же занялся традиционным утренним ритуалом. Окончательно проснулся уже внизу, спустившись в столовую. Гоблины тоже встали, шуршат потихоньку, готовя себе завтрак. Занялся разминкой и просмотром оповещения и заданий. Пришло всего одно бедствие, кошмар, вид, зомби, под названием силач. Колода начала новый круг, на руку пришла карта задания. Помимо нее, разрушитель, разведчик, арт-удар Ина. И это хорошо, мои ниндзя продолжат развиваться. Задание, уничтожить бедствие и 500 зомби, лично. Награда, редкий пак снаряжения и редкий пак оружейный. Провал задания. Время действия всех преобразования сокращается в 2 раза на 7 дней. А как, вроде как и награда стала значительнее, как и задание сложнее, но и штрафы все больнее и больнее. Но в целом никаких проблем сегодня у меня возникнуть не должно. И так оно и оказалось. Охота за бедствием заняла меньше часа. Больше потратили времени на поездку туда и обратно. Зомби-силач оказался несколько уменьшенной копией танка, с еще и действующим зрением. Но не такой умный, он повел себя как обычный зомби, бросившись на меня, и хотя пытался прикрыть голову руками, от выстрелов плазмы это помогает слабо. Сходившая к матери Сэя принесла мне главное событие дня. Ее отец провел первый этап переговоров с Мацуда Кира, и меня он таки на встречу не пригласил. По ее словам, причиной было то, что Акира настаивал на общении тет-а-тет. Правда, никаких подвижек пока добиться не удалось. И обсудили просто параметры переговоров и что стороны вообще хотят, наметили точки соприкосновения, провели границы и красные линии, в общем дипломатическую завесу для своих действий создали. Основные, вроде как переговоры, будут организованы в течение нескольких дней, а значит скоро станет ясно, готовы ли стороны к продолжению. Пара недель перерыва с одной стороны немного, с другой, Такаги уже так сильно нарастил свое влияние, что еще немного и выступить против него Миядзаки банально не сможет. По крайней мере с теми силами, что у него будут, если все оставить как есть. А он на это не пойдет, как я думаю. В общем, вечер мы тратим на болтовню про политику и то, что мы будем делать дальше. А мне бы до конца месяца бы было неплохо продержаться. Задания все злые, штрафы выписывают. Но и награды за некоторые очень уж хорошие. А если у нас снова начнется война, то ни о каких поездках в город и речи быть не может. И сразу начнут негативно действовать и проклятия, и самое главное, на минус пойдут и штрафы от заданий, что в период боев может сказаться крайне негативно. Поэтому, на этом круге, у меня оба торговца. Если через неделю или две начнется, станет не до них. Карты материализации пока добавлять не стал, если что, докину их в конце круга или на следующем. Сначала нужно посмотреть, что и сколько платит за предметы, что и сколько стоит вообще, а также какие задания дают торговцы. Я не сомневаюсь практически, что положительный выхлоп от общения с этими парнями будет. Но весь вопрос, во что мне это встанет. Кристалл Лит у меня, конечно, есть, но его не так много, как хотелось бы, а хочется очень много. Утро повторилось. Только спящий в постели я оставил Рику. Пока занимаюсь тренировкой, просматриваю новости от системы. Снова пришло одно бедствие, степень угрозы кошмар. Вид охотник, терзатель. На руке 4 карты. Джаггернаут, оператор Дельты, призыв Дина и Эвы, а также карта задания. Да какая задание? Скрафтить карту монстра, любую, используя монстров, уничтожить 250 врагов пользователя. Награда, плюс 1 ячейка монстров. Провал задания, минус 1 ячейка монстров на 7 дней. Я даже разминку прекратил. Такой жирной награды, да за такое простенькое задание я, если честно, не ожидал. Правда, простенькое оно только по одной причине: у меня все, кроме заблокированных, гоблины уже призваны, а вчетвером они вполне способны перебить 250 зомби и даже больше. ХМ, правда, чтобы скрафтить пушкаря или сержанта требуется специальный пак, а по кристаллиту они довольно умеренные по затратам. Возьму я пушкаря, а гоблин-сержант будет последним, вишенкой на гоблинском торте, КХМ. Редкая карта, гоблин-пушкарь, абсолютное подчинение приказам, бесстрашен. Вооружение, ручная мортирка, калибр 65 мм, боезапас 12 осколочно-фугасных гранат и 6 фугасных гранат, двухствольный пистолет калибра 11,7 мм, 10 патронов, боевой нож и штык, гоблин-гранатометчик по сути. Пока я его в колоду добавлять не стану, но уже на следующем круге скорее да, чем нет. Скоро еще и бонусы за всю коллекцию получу. В общем, день начался обнадеживающе. Перед завтраком решаю призвать девчат, благо готовит разом 3 девушки. Саика, Ханаби и Рей. Последняя, похоже, тоже собирается стать хозяюшкой. Хисаши этому скорее даже рад. Выглядит парень почти счастливым. Ухожу в свою комнату и начинаю сэвы. После призыва она уставилась на меня снова ледяным взглядом. Гадая, потеплеет или нет, отключаю подавитель эмоций. Потеплело, мягко сказано. Из глаз у нее вдруг потекло, а нос захлюпал. Вот тебе и охотница на монстров. Ты присядь, растерявшись, говорю я, вот уж такой реакции я от нее не ожидал. Так все плохо прошло, ты не понимаешь. Прогундосила она и, вытирая слезы, опустила голову к коленям, практически согнувшись пополам. Я пока не могу сказать, то есть ты не от счастья, что станешь моей, зарыдала. Решил я сделать опасный ход и переключить внимание от ее самокопания на собственную персону. ПФ, фыркнула она, на секунду резко подняв голову, волосы взметнулись, приоткрыв лицо, на щеках видны влажные дорожки, а кончик носа покраснел, выпалила. Конечно, нет, жаль, пожал я плечами, сдержав улыбку. Дурак, прыснула она, вытирая щеки ладонями и пряча лицо. На, возьми, протягиваю я ей платок. Спасибо, проворчала она в нос, вытирая лицо. Пояснишь, из-за чего слезы? Не могу, подняв голову, покачала она головой. Пока, не могу. Все девушки нужны? Угу, она быстро кивает, глядя в пол. Обнимашки? Нет, бросив на меня быстрый взгляд, фыркает она. Ну, попытаться стоило. Понятно, так что там за коконы были? Решил я снова сменить тему. Раз обнимашек не хочет, то сюсюкать я уже не буду. А, она удивленно подняла взгляд на меня. А чего такое? Думала, я флиртовать буду. А ты об этом? Довольно жутко выглядели, большие, около метра высотой, внутри жидкость. Розовая, красная, не согласилась она, густая по виду, полупрозрачная как, желе. Там еще и обрывки одежды внутри, мусор всякий. Занятно, задумчиво уставившись на нее, протянул я. И ты его взорвала? Ага, бросила переклик на пол, прямо под кокон, кивает Эва, отводя взгляд в сторону и дрогнув голосом продолжила. Выскочила на лестницу, поднялась на пару этажей выше и подорвала. Угу, это первый взрыв был, киваю я. А второй я устроила, чтоб вход в квартиру с пожирателем взорвать, произнесла она, все еще не глядя на меня, но уже заметно справившись с эмоциями. Получилось, но охотник, пока я прикрепляла переклит, прыгнул с лестницы и ранил руки. Ну, ты справилась, ловя ее взгляд своим, говорю я. Угу. Все так же, отводя его, соглашается она. Дина что-то заметила, добавляю я. Поэтому у нее к тебе вопросы скорее всего будут. Ладно, кивает она, снова прижимая платок к носу. Я ее сейчас призову, если не хочешь быть перед ней с красным носом и заплака. К каким носом? Уставилась она на меня, подскочила. Я пойду умоюсь. Тогда увидимся за завтраком, киваю я. Ох уж эти девушки, цвет носа ее взволновал, блин. Дождавшись, пока она выйдет, призываю Дину. Снова холодный взгляд, уже все внутренности мне проморозили, серые глаза снайперши тут же прищуриваются, беря меня в прицел. Я диктую код отключения подавителя. И снова здравствуй, легкомысленно усмехнувшись, говорю я, в самом деле быстро все получилось. Присаживайся, улыбочки не помогут. Проворчала она, садясь на кровати и укладывая огромную винтовку на пол. Поздравляю тебя с 5-м уровнем, продолжил я, продолжая щериться, и добавив в голос торжественности. «Как ощущение, предчувствие чего-то мерзкого», все так же едко отвечает она. «Эва, она отошла в туалет, если что за завтраком пообщайтесь», прервал я ее. «Мерзкий это я получается? Итак, первый вопрос, что нового на пятом уровне?» А второй решил оставить напоследок. «Да», хмыкает она, изучающе пробегая по мне взглядом. «Да», киваю я, «пока еще задание на ее возвышение закрыто, и я не хочу сообщать ей, что она скорее всего должна будет умереть ради меня, КХМ, пусть и не совсем меня, ТЦ». «Ладно, как скажешь», кивнула она и заговорила, ровно, как на докладе. «Повысилась автономность действий, комплекс получил запасную батарею, оценочное время до 3-4 суток, система обработки, передачи и приема информации также улучшена, работает в полуавтономном режиме, боекомплект подвергся изменениям, главное, боеприпасы поделились на три типа, бронебойный, полубронебойный, разрывные, первых, 16 штук, оперенная стрела, кристаллизированный сердечник и наконечник, бронепробитие 65 мм броневой стали или 25 см армированного бетона на дистанции в 4 км. Это гарантированные, в некоторых случаях возможно большие, зависит от материалов. Вторых, 32, плюс 40 неснаряженных в магазины, в целом это те, что были у меня до этого, оперенная стрела с кристаллизированным наконечником и взрывным сердечником, бронепробитие до 40 мм по бронестали на дистанции 2 км. Третий, 16, оперенный боеприпас с ударным взрывателем с замедлителем, предназначен для работы по небронированным целям и целям вне укрытий. При поражении заглубляется в тело цели, после чего инициируется взрыв 10 грамм взрывчатки, что гарантирует частичное выведение из строя человекоподобных монстров даже при попадании в конечности. Ничего себе, что там у вас за монстры были такие, не хуже здешних, к сожалению, еще и вооруженные, вздохнула она. Винтовка также модернизирована, в частности изменилась подача боеприпасов, магазины по 8 патронов, с возможностью выбора типа патрона перед выстрелом. Позволяет, например, выгнать цель бронебойным из укрытия и немедленно поразить разрывным. Электроспуск стал основным, но в случае необходимости можно переключиться на механический. Ну и такая мелочь, как еще один магазин к пистолету и лебедка для поднятия на тросе, все, да уж, только и смог ответить я. Круто, ХМ. Дина, пожав плечами, снова уставилась на меня. Эмоции на лице не прочитать, непрошибаемая девушка. Потерев висок, я уставился на нее. Пятый уровень, конечно, не сделал ее вдвое сильнее, но, КХМ, она и так сильнейший снайпер со своим комплексом. Эва предупредила тебя о том, что ты должен собрать нас всех для начала. Ага, киваю я, переходя к главному вопросу. У тебя будут еще какие-то условия? Да, пока не закончишь, не прикасайся ко мне. Ты ведь про сбор девушек, что? Дважды быстро хлопнула она ресницами. Пока не закончу собирать девушек, не прикасаться к тебе, или ты про что, ТЦ? Ты извращенец, проворчала она, но лицо она все так же держит невозмутимым. Да, я говорила именно про это. Хорошо, потому что провести инициацию не прикасаясь было бы сложно, если вообще возможно, киваю я, чудом удержавшись от смеха. Снова несколько быстрых движений ресницами и вся реакция, но хоть что-то, но мне нельзя прикасаться к тебе и в смысле передать соль за столом или... Боже, ты все прекрасно понял, зажмурившись и сжав на мгновение кулаки, выкрикнула она. Аар, да-да, фыркнул я, недотрога. Так, подскочила она, метнув меня ледяной молнией из глаз, проморозив сердечко до состояния камня. Это все, еще условия будут, нахмурился я, читая условия ее возвышения, опять два этапа. Я не твоя шлюха, не жди, что я буду прыгать в твою постель по щелчку пальцами, выпалила она. Ты кого-то из моих девчат шлюхой считаешь? Ощутив нечто внутри и сумев подавить, кажется, гнев, я уставился в ее глаза, и она внезапно отшатнулась, усевшись на скрипнувшую кровать обратно. Нет, я не так выразилась, запнулась она, внезапно успокоившись. Просто я не шлюха. Ну тут шлюха только я, хмыкнул я, развеселившись на ее реакцию. Как я могу зыркнуть-то? Жаль, специально не получается. Сплю со всеми, с кем могу. А? ПФ. Она громко, с явным облегчением фыркнула, выдохнула. «Прости, принято», киваю я. «Итак, еще условия?» «Больше нет», отвернувшись к окну, качнула она головой. «Хорошо», система выдала условия первого этапа возвышения, пробегаясь взглядом снова по ним и начинаю зачитывать. Тебе необходимо будет с отключенным подавителем эмоций в течение 3 суток выживать в одиночестве, на расстоянии не менее чем в 10 км от любой другой охотницы или меня и моих монстров, уничтожая ежедневно не менее 10 врагов и всего 60, за все 3 дня. После истечения срока, я должен буду отозвать тебя, не приближаясь, ХМ, странновато, М, 3 дня, переспросила она, с застывшим взглядом. Да, в одиночестве, едва шевеля губами, уточняет она. Угу, щурясь на ее реакцию, киваю я, если сравнить с общей реакцией Эвы. Автономно, уже не требуя подтверждения, хмыкает она. Да, это связано как-то с вашей гибелью, единственное у меня разумное предположение. Я не могу сказать, нервно мотнув головой, отвечает она. Ладно, когда сможешь, скажешь, если захочешь, убеждаясь, киваю я. Ты справишься, я не знаю, встречаясь со мной взглядом, говорит она. Как я уже сказал Эве, если ты не хочешь или не уверена в себе, то не сегодня, мы должны будем подготовиться, закусив губу, говорит она серьезно. Дважды я такое. Ты постоянно вынужден ездить в город, нужно выбрать место, где я смогу выжить 3 дня, уничтожая зомби, еду, воду, лёжку для сна. ХМ, я так понимаю, самое сложное будет бодрствовать в течение этого времени, уточняю я. Она в ответ пожимает плечами, полностью беря себя под контроль снова. Сегодня я не смогу, подводит она итог. Значит, провернем, когда будет возможность. Просто учти, скоро опять начнется всякое, и времени может на это не стать. Потому, давай попробуем в ближайшую неделю все устроить. Если ты, конечно, реально готова на это пойти. Похожу, у вас это все связано с травмой. Угу, я поняла, быстро кивает она, прерывая меня. Позже все обсудим, как только буду готова и... Хорошо, как скажешь, поднимаю я руку. Ничего себе, ее напрягло, не ожидал. Скоро завтрак, переоденешься к нему? Угу, да. Она, вскочив, запнулась о ствол винтовки. На мгновение замерла, плавно выдохнула, подхватила ее и молча, погруженная в себя, выскочила из комнаты. Я уставился в стену. Скорее всего, это или травма, или же фобия. ХМ. Почему система скрывает их от меня, с одной стороны понятно, я могу сыграть на них. С другой, она подталкивает меня выяснять все самостоятельно, докапываясь. Какая-никакая логика в этом есть, но это значит, что другие последователи Триединого могут быть и не совсем идентичных со мной взглядов на жизнь. Ахох, выезд в город прошел в принципе стандартно. Поиск на бедствие, жилый район в восточной части города, очередной жилый дом в 4 этажа. Гоблины заселились в него, попутно найдя и пристукнув ценой легкого ранения воина, охотника-терзателя. Я настрелял 2 сотни фрагов. Девушки потренировались в применении оружия, и мы вернулись обратно в деревню. К вечеру вся 4 гоблинов все еще была жива и продолжала истреблять зомби, наколотив их за 6 сотен. Сегодня я спать лег вместе с Саи, просто спать, а на следующее утро обновились еженедельные задания. К счастью или к сожалению, ничего нового в них не прибавилось, только лимиты сбросились. Гоблины все еще воюют, отозвал только раненого воина, боеприпасы у него закончились, а легкое ранение перешло в заражение крови. Пришло 3 бедствия, что с одной стороны плохо, но с другой, каждое бедствие это кристаллит, 2 страха и еще 1 кошмар. Зато карт заданий не пришло, на руке сегодня. Гранатометчик, Джаггернаут МК-8, огненное дыхание, улучшение магии, торговец барыга. В общем, утренняя тренировка у меня проходит в адском нетерпении. Сразу же улучшил карту лечения на еще 1 уровень. Теперь карту улучшения магии уберу до времени обратно в резерв. Теперь это просто карта исцеления. Позволяет вылечить любое смертельное ранение, в том числе и с клинической смертью пациента при ее применении в 3 минуты после оной. Правда, опять же, отрубленные конечности обратно не приращивает и от болезней не лечит. У карты внезапно остался еще 1 уровень, и все, а именно, полное исцеление от ран, болезней и прочих неприятных моментов, в том числе и усекновение головы. Правда, на тело с отрубленной головой ее надо применить в течение 30 секунд. После уже будет бесполезно. Но если говорить откровенно, крайне крутое заклинание. Выехали в город рано утром. Дина всем видом дала понять, что пока не готова даже к разговору. Использовал карту огненного дыхания на откат разрушителя. Раз сегодня встреча с торговцем, то надо больше кристаллита. Еще больше. В общем и целом, охота на бедствие удалась. Удалось прикончить всю троицу и попутно нафармить вместе с девчатами и гоблинами, продолжающими выживать в осаде, Две с лишним тысячи зомби. Закончили мы к 4 часам дня, а уже к половине 6. Не толпитесь. Несколько раздраженно бурчит Сэ. Посмотрите все, так уж столько времени ждем. Давай, Олег, не тяни. Чуть ли не подпрыгивая просит Рэй, хотя ждут всего минут 5. Собрались мы за домом, во дворе. Сначала хотел призвать торговца в столовой, но, как-то не то место для торговли. В итоге выбор пал на внутренний двор. Активировал карту. Появилась просьба выбора места, обозначил землю рядом с домом и зеленый куб на несколько секунд закрыл пространство передо мной. Расширился, послышался треск досок, зашуршала земля. Куб исчез, словно его и не было. Рядом с домом появился до боли знакомый вход. Серая, бетонная лестница без надписей, вход выглядящий как проход в подвал, две железные створки приглашающе распахнуты. Девушки позади ахнули. От того, что позади дома появился вход в бункер, я же ахнул тоже, потому как не мог поверить в реальность, которой уже раз. Ноги сами понесли меня по ступенькам. Поворот, еще поворот. Тяжелая бункерная дверь с задвижкой. Я, навалившись на нее, потянул на себя. За ней еще один лестничный пролет и тоже дверь. Навалился, гудя петлями, она пошла в сторону. Оглянулся на удивленную Саю и Саика за спиной. Такой реакции они от меня не ожидали. В темном коридоре тускло светит одинокая лампочка. Видны силуэты остальных застывших на лестнице и с интересом наблюдающие мою реакцию. Там внизу тесно. Скорее всего, по очереди заходите, и да, потом объясню. Ага, за всех ответила Сэ. И вот я внутри. В самом деле небольшое помещение. 3 метра от входа, деревянный прилавок, точнее стол, переделанный под него. Справа от него решетчатая дверь, закрытая изнутри. Под дверью, у стеночки навалена пара серых мешков и деревянный ящик из-под консервов. За столом сидит полный, немного полысевший, пожилой мужик, с седоватыми усами, в коричневой жилетке и засаленной то ли майке, то ли футболке. Он развалился, сидя на деревянном стуле и пялись в телевизор, справа для него и слева получается для меня. Перед ним стоит алюминиевая кружка с чаем, на прилавке развернута газета уголком, на которой лежит полбатона колбасы и хлеба, остальная половина уже аккуратно нарезана в бутерброды. «Сидорович», — выпалил я, не веря глазам. «Здрасте, приехали. Знакомы, что ли?» — прогудел он мне в ответ хрипло и по-русски. Отрываясь от телека и откладывая недоеденный бутерброд, взглянув на меня, качнул головой. «Не помню тебя, парень, молодой ты больно». «Так, в зоне виделись», — ляпнул я. «Да». С сомнением пожевал Сидорович полными губами. Если так, ну здорово. Репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 1 пункт, сообщила мне внезапно система. Ты его знаешь? Шепотом спросила меня Сэя, подергав за рукав футболки. Выходит, что да. Также шепотом ответил я. Ты проходи, я не кусаюсь. Аккуратно собирая в газетку пищу и убирая ее под прилавок, ворчит он, глянув на девчат, спрашивает. И куда меня в этот раз занесло? «Казашки, что ли?» «Нет, японки», на автомате отвечаю я. «А, и чего последнее время всех туда несет?» «Ну да дело молодое», махнул он рукой. «А вы сами, как тут оказались?» Спрашиваю я, силясь запустить мозг, но он вышел, похоже, искать монолит. «Да веришь ли, после выброса у меня в бункере электро образовалось», раздосадованно махнул он рукой. «Все нажитое сгорело к чертям, эх, мля». Так, хорош былые денечки вспоминать. Ты по делу или поглазеть пришел? По делу, ага. Я бодро кивнул и встал напротив выреза в решетке перед прилавком. Только, сначала узнать бы, как теперь у вас все работает. Сейчас объясню. Кивает он и откидывается на спинку стула, попутно смахнув со столешницы крошки. Справа от него загорается непрозрачный голубой экран. Похоже, интерфейс у него иначе, чем мой, работает. Так и в какую дыру я попал? Ха. Понятно, понятно, хаэма в принципе ничего. Пока он изучает правила, я изучаю обстановку. За его спиной деревянный шкаф а-ля секретер, старый и рассохшийся. Справа, книжный шкаф, прямо за решетчатой дверью, на полках несколько книг, пара железных цинков и банки консервов. В глубине, в полумраке, видно еще одну бункерную дверь, возможно, личные покои, если у него они есть, или же он как призрак какой к этому месту привязан и путешествует вместе с ним. Олег, он по-японски совсем не говорит, шепчет мне Сэя. Пока не знаю, честно говорю я. Ну мы тогда запустим остальных посмотреть, шепчет она, на что я киваю. Короче, пацан, тебе я могу продать конкретно 6 лотов, начинает Сидорович, а в бункер заскакивает Рэй и Хисаши. Один предмет снаряжения, два оружия с боеприпасами, два магических оружия и предмет, и один артефакт. Пока только так, посмотрим, насколько ты деловой. Залежалого товара у меня не бывает. Понятно, забыл представиться, меня Олег зовут, начал я, неспешно собираясь с мыслями. А заказ предмета, скупка артефактов и все остальное, Олег, да, ну смотри, репутация у тебя, ну не ноль, уже хорошо. Заказать ты можешь один предмет, срок исполнения будет зависеть от того, насколько дорогой этот предмет будет, а также в зависимости от того, что именно будешь заказывать. Специализированный товар, лучше заказывать у специалистов, будь они неладны. Понятно, киваю я, Рэй, похлопав меня по плечу, выходит, утягивая Хисаши, и внизу оказывается Шизука и Алина. Ты мне тут что, экскурсию устроил? Хмурится торговец. Смотри, в следующий раз буду деньги брать. Так, что там еще, за заказ предоплата 100%. Тут политика такая, даже если процент снижу, то пока не выкупишь, следующий заказ для тебя закрыт будет. Ясно, угу, скупка, напомнил я ему. Скупка, хех, это дело все любят, кивнул он. Артефакт один, магическое оружие тоже одно или предмет. А вот все остальное уже обсудим, поглядим. Остальное, золото, камушки, прочее барахло, зависит от лимитов, да не моих. Он, прищурившись, сурово посмотрел на меня. От тебя зависит. И это понятно, киваю я, хотя пока еще не очень понятно. А в чем оплата? Жетоны. Он уставился на экран, несколько секунд искал что-то. Кристаллит. А жетоны это что? Жетоны торговцев. Это монеты, на которые ты наши товары можешь приобретать. Получить их можно, сдавая задания. Он пожал плечами. А курс к кристаллиту у них какой? Заинтересовался я. Никакой, Сидорович усмехнулся. Эти вещи от мира к миру курс меняют. Например, первый лот, универсальный глушитель на пистолет, один жетон или 50 кристаллита. Ну вот, 50 к одному получается, осторожно предположил я. Нет, второй лот, апсы 200 патронов к нему, 100 кристаллита и все так же один жетон, смекаешь, они не делятся, пополам, третий лот, винтовка СВД и 50 патронов к ней, один жетон или 200 кристаллита, теперь дошло, агась, киваю я. То есть некоторые вещи выгоднее скупать за кристаллит, а некоторые за жетоны. Ну, только жетоны нужно заработать у нас же, а некоторые только за жетоны и продаются. Кивает он, усмехаясь. Ну что, в деле. Начнем потихоньку. Киваю я, а внутрь бункера проскальзывают кунайчи. Я достаю из инвентаря отложенный ящик с добычей грабителей. Открываю его и начинаю выкладывать на прилавок предметы. Когда я закончил, Сидорович окинул полученные предметы взглядом и проворчал удрученно. Ты бы еще консервных банок насобирал. КХМ, это по заданию грабителей, сдержав улыбку, говорю я, должен вам сдавать. А, ну сейчас, погоди. Он снова включил экран и принялся снова читать что-то на нем. Да, есть такие. Ну чего тогда там? Так, золото из ячейки, выдвинул я ящичек с ним, с номерными слитками. Ну-ка, ну-ка. Появился еще один белый экран, значительно уже, в дополнение к синему, ухватившись за золото, он тут же начал сверяться с ним, крутя слитки, удовлетворенно покивав, отложил их в сторону. Все верно, кольцо добыл, да, вот кольцо, тут же подвинул я ему футляр. Так, отщелкнув крышку, он сверился, удовлетворенно кивнул и выложил на стол два кругляша с виду серебро или платина, с двумя игральными костями на фасе, две монеты. Они же жетоны. А, я не знаю, можно ли спрашивать. Ты не мнись, а спроси, хмыкает он. Кому они нужны? Ну золото, золото всем и всегда нужно, пожал плечами торговец. Только в мертвых мирах оно никому не нужно, и вот туда уже ходят парни, чтобы его забрать. Смекаешь? Ну а насчет этого, цифровое золото, в мирах, где цифры имеют значение, такие вещи отрывают с руками и ногами. Понятно, киваю я, хотя голова кругом. Так, фигурка, фигурка, девка с синими волосами, пробормотал он. Вот ведь мода пошла, то ключницы тягали, то статуэтки коней, было время звериные фигурки таскали, теперь вот девок без жопы и сисек. И не говорите, вздыхаю я, сдержав смешок. Так, 400 синего кристаллита и 30 красного, внезапно говорит он. А, я думал, жетон будет, вздохнул я. Жетон за всякое, пробормотал он. Жирно слишком, чего еще? Фотки, передаю я ему фотки сгоревших детских кафе, 250 синего, принимая их от меня, говорит он и, бросив на квадратики быстрый взгляд, достает из-под прилавка старую папку, в которую их и закидывает. «А они кому понадобились?» – спрашиваю я. «Идиоты никогда не переведутся», – ворчит он, криво усмехаясь. «Точно», – вздыхаю я, – «ну и задания за них не сказать, что сложные были, но обидно маленько, Кусангабу. Нож самоубийцы, дорогая вещь, между прочим», – убедившись, что клинок тот, – говорит Сидорович, выкладывая два жетона. «На будущее, если сможешь добыть похожие, заноси, договоримся, он на всякую погонь хорошо действует, только одноразовый». «Спасибо, надеюсь наткнусь», – забирая, киваю я, и замечаю, что за спиной стоят охотницы, и когда только сменились. «Вот, токен с криптографическим ключом. Так, проверенный уже, да», – удовлетворенно кивает он и выкладывает опять два жетона. «А не проверил бы, получил только один». «Ага, спасибо, ну и матрица, она же клише на 100 баксов». «Так, один жетон. Я думал, награда от карты зависит», – себе под нос ворчу я. «Но президент украл, не так уж и много получается, или в офшорах сныкал гад?» «Все?» – спрашивает он. «Пограбителям да», – киваю я. «А вот вы сказали, что золото тоже принимаете. Ты только смотри, я ювелирку обычную только по весу беру». Тут же предупреждает он. 10 кило твой лимит, и меньше чем по килограмму за раз я брать не стану». «И сколько за кило?» – тут же спрашиваю я. «Давай так, если за килограмм, то 250 кристаллита, а за всю десятку, я тебе жетон». «Понял, нужно будет тогда подсобрать», говорю я. «Не, так он меня не проведет, нужно смотреть, сколько максимум я смогу купить за жетоны или кристаллит, или что смогу купить только за жетоны, уверен, такое тоже будет». «А другие торговцы тоже жетоны принимают?» «Да, да, принимают», ворчит он недовольно. «Но учти, лучшие цены все равно у меня». «Учту». «Круто, бункер», шепчет сзади кота. «Олег, у него пушки есть?» «Да, сейчас буду смотреть, чего он продает». «Это я вовремя». Скромно стоящая асами что-то прошептала ему на ухо и вышла за дверь, внутрь же скользнула Рика и Сэя. Они встали позади меня. Сидорович в это время возился под прилавком, укладывая принесенную мною добычу. «Задание еще», — внезапно вспомнил я. «Чуть ведь и в самом деле не забыл». «Задание», — выпрямляясь, проворчал он, и уставился снова на синий экран. «Ну дела ты делаешь, конечно. Репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 1 пункт, уведомила меня система снова. Я тут же, заглянув в нее, пытаясь выяснить, где и что у меня написано, собственно, в самой карте торговца теперь и указывается, что у меня репутация 2, а вот 2 из чего? Из 10 или 100, или может быть 1000, непонятно. Итак, перейдем к заданию, прекратив читать условия работы со мной», — заговорил Сидорович. «У тебя пока и репутация так себе и вообще, но что-то ты можешь, девки вон, смотрю, вокруг тебя трутся, конничего, конничего, конничего». Дружное ответное приветствие Саирики, произнесенные скорее всего на автопилоте, вызвали у меня и у Сидоровича улыбки. Он покачал головой, крякнул себе под нос что-то матерное, и снова взглянул на светящийся перед экран в воздухе, в этот раз на белый. «Итак, конская моча, мать вашу гы-гы, вот задание, 50 килограмм серебра», усмехаясь, довольный собой, говорит он. «В течение 10 суток, учти, не уложишься, репутация в ноль, берешься, а, КХМ, 50, много», переспросил он. «Давай так, 20 кило, жетон, меньше смысла нет убрать, в одном мире война против нечисти идет, они из серебра пули делают, режущую кромку на оружие, малые партии там нахрен не нужны, добудешь все 50, дам 3, достанешь больше, договоримся». «Сейчас погодите секунду», прошу я, повернувшись к девушкам. «Сэ, реально будет достать 50 килограмм серебра за 10 дней, даже меньше, еще сдавать же». «Серебра?» — переспросила она, задумалась. «Золото даже проще было бы, но думаю, да. Я еще с мамой переговорю, она вроде заключала сделку на хранение металлов, вроде серебро тоже было». «Это задание?» «Да», киваю я. «Думаю, реально, но меньше 10 дней, хм, справимся, бери», кивает она. «Согласен», поворачиваясь обратно к терпеливо ожидающему Сидоровичу, говорю я. «Ну вот и ладненько», прихлопывая по столешнице прилавка, говорит он, усмехаясь и шевеля усами. «Теперь к тому, что вы продаете, показывайте, это с удовольствием», крякает он, и взмахнул рукой, на столе появляется пистолетный глушитель. «Лот номер 1, универсальный пистолетный глушитель, 50 кристаллита или 1 жетон». «А универсальный это как?» — тут же спрашиваю я. «К любому пистолету подойдет», — пошв плечами и сложив руки на пузе, вещает он. «Представляешь, к стволу и резьба сама появляется, магия едать ее туда». Но один раз переставить уже не выйдет. Так, а если я его не куплю, товар когда сменится, уточняю я. У меня залежалого товара не бывает, едко усмехается Сидорович. Пока мир не сменишь или не выкупишь, ну или не закажешь обновить лот или все лоты. А сколько будет стоить обновить лот? Вздыхаю я. 200 или 1 жетон за 1 лот, 1000 или 5 жетонов за 6, скидка за опт. Бы-бы-бы, довольный ржет он. Понятно, а новый товар к сдаче серебра уже будет, уточняю я. Конечно, и если сменишь лот, новый сразу обновится, но только один раз. Если кристалл лита много, то давай, я только рад буду. Снова лыбится он, торгаш. Ладно, беру, говорю я. Хватай, кивает он на лежащий глушитель, а система оповещает меня о списании кристалл лита. Кота подержи, только не пытайся накрутить на свой, а то прирастет, хмыкнул я, передавая. Он один раз на любой встанет. Ага, радостно цапнул парень приблуду. Лот 2. Тем временем известил меня барыга. Апсели автоматический пистолет Стечкина, плюс 200 патронов к нему, 100 кристалл лита. К нему и патронов-то не достать будет, задумчиво говорю я. ХМ, но 100 кристалл лита. Или жетон, улыбается с хитрым прищуром он. А магазин только один, обижаешь, 5. Выкладывая к пистолету на столе пяток магазинов, говорит он, щедро поведя рукой. Олег, бери, сдавленно шепчет кота. Это же апс. Китайчонок что-то понимает, кивает на него Сидорович. Японец он, вздыхаю я, беру. Хватай, счастливо улыбаясь, кивает он, не обратив внимания на поправку. Я передаю пистолет парню, 5 магазинов и 4 карточных коробки с патронами. Ствол тут же оказывается у него за пазухой, а магазины и патроны он распихивает по карманам. На лице искренняя счастливая улыбка. Спасибо, он не тебе, ворчу я тебе его подержать дал. Ладно, все так же счастливо ухмыляется он, а Рика откровенно хихикает, Сэя же качает головой. Третий лот, снайперская винтовка СВД, с прицелом, 5 магазинов и 50 патронов. Кот аж подпрыгнул, когда Сидорович выложил ее на столешницу. 200 кристалл лита или 1 жетон, Рика, спрашиваю я, игнорируя подпрыгивающего парня. ХМ, русская снайперская винтовка, никогда не пробовала, бери, кивает она, ее лицо спокойно, но глаза поблескивают от азарта. Сэ, с ними бесполезно разговаривать, говорю я, улыбнувшись ей. Ты бы взял, прищуривается она. Да, ну и вот, пожала она плечами, фыркнув. КХМ, ну да, кристалл лит, говорю я. Хватай, тут же соглашается торговец. Прежде чем продолжим, передавая винтовку Рике и строго посмотрев на кота, говорю я. Я так понимаю, лоты останутся прежними? Конечно нет, оружие будет другим, возмущается он. Нет, я имею в виду, снаряжение, оружие, магические предметы, оружие и артефакт, уточняю я. А, ты об этом? Да, пока только так, повышай репутацию, усмехается он. Понял, прежде чем мы продолжим, а оружие огнестрельное вы тоже скупаете? Нет, только если заказное какое, покачал он головой. С такими вещами к торговцу оружием. Ясно, киваю я. А магическое оружие, магическое любое беру, и огнестрельное магическое тоже, кивает он. Просто для общего развития, сколько вы оцените арбалет? Я показываю ему шип, 300 кристалл лита, едва взглянув на него, тут же сообщает он. Понял, а я полез в карман и достал пылающую жемчужину, набравшую 100% заряда, а ее 1050 или жетон, если заряжена, жадно блеснув глазами, заявил он. Понял, не густо, ХМ, а за разряженную только кристалл лит, угу, когда я ее буду заряжать, недовольно ворчит он. Тоже верно, соглашаюсь я, хмыкая, испытаю и потом подумаю насчет продажи. Как знаешь, деланно потерял он интерес, в голове щелкнуло. Я бы с удовольствием прикупил приборы ночного видения или тепловизионные, в первом лоте, жаль их нет, вздыхаю я, надеясь, что сработает. Действительно жаль, произнес он, ухмыльнувшись. Думаю, будет здорово, если они появятся уже к сдаче задания. Снова вздыхаю я с некоторой надеждой, а также пригодилась бы взрывчатка и боеприпасы натовского образца. Вернемся к лотам, хочешь выкупить все? Снова усмехается он, оценив мою попытку и довольно погладив себя по пузу. Четвертый лот, магическое зелье мудрости совы на совином же помете. ХМ, дает понимание того, что не стоит пить всякое дерьмо, уточнил я, глядя на появившуюся бутылочку, грамм на 200 с янтарной по виду густой жидкостью. Мозги прочищает, не оценил он шутку. Позволяет оценить обстановку трезво, принять сложное решение. Магический аналог на шатыря, Попытался я понять, что это. Ну, в какой-то степени, да, мышление становится более четким. Правда, после отпускает. Сотня кристаллита или жетон. А обновить лот? 200. У меня залежалого товара не бывает, усмехается он довольный собой. Пока обойдусь. 5. Ну ничего, оно не портится, наверное, пожал он плечами, убирая зелье. 5. Лот, магический, КХМ, магическая дубина орка. Ваот, здоровенная суковатая палка, плохо обработанная, легла на стол. Рукояти явно пытались придать некий вид, даже пытались ее полировать, но может полировщик нашел оружие поинтереснее, или же ее у него отобрал парень с мечом и впарил торговцу. И в чем магия? Крепкая собака. Преувеличенно восхищенно заявил он. Не ломается. Да, и пулю держит, это же дубина. Стаиросовая, мда, задумался Сидорович. Она, конечно, не ахти выглядит. Мягко говоря, это несерьезно, вздохнул я. Я могу кувалдой вооружиться, ее тоже об голову хрен сломаешь. Ну, короче, 100 кристаллита или жетон, непреклонно продолжил он, справившись, видимо, с совестью. Это, ладно, дам подсказку, если ее обработать, то это будет магическая палка, которую не сломать. Спасибо, но ремесленников я таких не знаю, раздраженно ворчу я. Ты какому богу служишь? Узнаешь еще, ворчит он недовольно. Возьмешь, а то надоело уже, столько времени глаз мозолит, ты бы знал. Нет, не сейчас, кристаллита маловато, качаю я головой. Потом может быть. Ну и ладно, сдергивая ее со столешницы и убирая вниз, хмурится он. У него там тоже инвентарь. Артефакт, 6-й лот, водрузил на прилавок закрытую, 2-литровую банку с черной, маслянистой жижей и провозгласил торжественно. Черная жижа, 4 жетона. Черная, переспросил я, недоверчиво наклонившись к банке и вглядываясь в густую собственно черную жижу. Действительно черная, смесь, полученная учеными. Начал было он. С соляркой работает, перебил я его. Любое топливо. Тут же кивнул он, уважительно цокнув языком. Заливаешь в бак, и оно потихоньку начинает восстанавливаться, только не советую все заливать. Пару дней в темноте постоит и уже через край начинает лить. Беру. Киваю я. Олег, это что? Спрашивает меня Сэ, когда я отдаю Сидоровичу обратно 4 жетона и забираю банку. Черная жижа, смесь, полученная древними учеными, рецептура давно утеряна, но ее еще находят иногда, взвешивая банку в руке. Говорю я по памяти, по весу тут килограммов 5, плотная очень, залитая в топливный бак, она действует как катализатор на топливо, и оно начинает постепенно увеличиваться. Древними учеными, скептически переспросила Сэя. Ну, в том мире действие в космосе происходило, пояснил я. А, не поняла, но интересно. Схватилась она за хвостики. Расскажешь подробнее? Это да, это я могу. Пробормотал я, убирая артефакт в инвентарь. Но самое крутое, эта штука даже с ракетным топливом работает, или на чем там звездолеты летают. Хм, ведь теперь заправлять не обязательно будет, сообразилка-то. А если ее в цистерну с бензином кинуть, ну значит потихоньку и бензин будет прибывать, пожал я плечами. Только считать нужно, возможно для цистерны объема этой штуки маловато будет, туда скорее всего ведро надо, или даже бочку. Хм, а назад ее как достать? Сливай бак через фильтр, лучше бумажный. Она комком так и выползет, пояснил Сидорович и, почесав щетинистую шею, спросил. Ты еще что брать будешь? Да, киваю я. Заказ, вроде как можно заказ на предмет разместить. Тебе что-то конкретное нужно? Уточняет он, открывая зеленый экран перед собой. Теперь 3 светящихся квадратика висят перед ним, но только сейчас заметил, никаких отблесков они не дают. Пока не могу сказать, осторожно начал я. На что он по-стариковски крякнул недовольно. Первое, хм, есть какие-нибудь штуки, позволяющие пули отводить? Да всякого полно, пожал он плечами. От персональных генераторов силового поля, до магических амулетов, отводящих стрелы и прочие метательные снаряды. Другое дело, что ты, хм, репутации не вышел, чтобы что-то действительно полезное из этого заказывать. А так, из доступного тебе сейчас, магический амулет защиты. Он гарантированно защитит тебя от стрелы, камня или пули, если вовремя включишь, но работает пару минут всего. Потом магия в нем истощится, и только выбрасывать его, хотя за отдельную плату я могу тебе его перезаряжать. А за раз только один предмет, а то мне бы тогда штук 10 надо, спрашиваю я, заинтересовавшись. Да, по одному, с легким сожалением кивает Сидорович. Видно, что если бы не ограничения, он бы меня завалил всяким мусором и неликвидом. А еще что-нибудь, есть искажающие амулеты, они стрелы и снаряды отклоняют в сторону, но тут дело такое, если стрела тебе в голову летела, она, конечно, пролетит мимо, а вот если в пузо, вы, понял, да, ну и против скоростных боеприпасов они не помогут, но зато и от магии защищают, от огненных шаров там всяких, все лучше, чем прямое попадание, и их тоже надо вовремя включить, а потом магическая батарейка сядет и... Понял, я задумчиво почесал голову. И еще вопрос, а есть зелье, чтобы конечность обратно отрубленную восстановить или отрастить, руку в частности, или артефакт какой, и такое есть, но, репутация парень, да и дорогие они, пожал он плечами, у тебя же все руки-ноги вроде на месте, или ты на будущее готовишься, хах, то есть пока ничего, вздохнул я, за зельями, тем более лечебными, тебе к торговцу зельями, сделав равнодушное выражение на лице, пробубнил он. Такая удушающая конкуренция ему не особо нравится. Могу достать троллью сыворотку, но она только обратно конечность приживить поможет, новую руку отрастить не выйдет. А с зельем регенерации я для тебя пока париться не буду. Ясно, а функциональный протез? Аналогично, парень, репутация у тебя не та для столь серьезного товара. Бензопилу могу добыть. Или на ногу штурмовую винтовку с подствольным гранатометом. Оживился он. Пилу даже со сменными насадками и дробовиком. Интересно, а пока не надо, покачал я головой поспешно. Сколько будет стоить тот амулет защиты? Первый. 400 синего кристаллита предоплата и жетон, тут же объявляет он. Если товар не устроит, кристаллит верну, жетон нет, ну и пока не выкупишь, новый заказ сделать не сможешь. Согласен, согласен, вздыхаю я, передавая ему обратно жетон. С одной стороны трачу ресурс, с другой обкатаю саму систему торговли. Посмотрим, но магический предмет я могу выдать, например, Алине, прописав его в ее карту. И не надо будет заморачиваться с перезарядкой. А вся эта купля-продажа потихоньку поднимает мне репутацию, уверен. А там и более интересные предложения появятся. Сдам серебро и обновлю уже зелье и дубинку, или выкуплю как вариант. Так дешевле, но, бесит, а неплохо, неплохо, кивает он, репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 2 пункта, получаю я очередное оповещение, спасибо, на этом все, пожалуй, тогда увидимся в течение 10 дней, удачи, парень, прихлопнув по столу ладонью, кивает он, будет хабар, заходи, идемте, зову я своих спутниц и коту, и мы поднимаемся обратно наверх, солнце уже садится, время 7 часа, я убедился по настоянию системы, что никого в бункере не осталось, закрывшись зеленым кубом, со стоном, земля приняла свое стандартное состояние, не оставив и следа его пребывания, это было странно, первое, что сказала Сэя, когда он исчез, только обидно, что абсолютно непонятно, что он говорит, согласно, кивает Рика и прикладывается к прицелу СВД, прицельная марка непривычная, я ее только на картинке видела, можно, дрожа от нетерпения в голосе попросил кота, да пожалуйста, фыркнула Рика, ао, долго и счастливо тянет он, совсем как в шутерах, да уж, кота, стволы в гараж, завтра посмотрим на них в деле, говорю я, ну и я так понимаю, мне придется многое рассказать, вперед, ухватив меня за руку и потянула в сторону столовой довольная Сэя, а там уже готов ужин, и мы долго беседуем, я рассказываю, о своем знакомстве с Сидоровичем и о том, как полезна черная жижа. В общем, разговор затянулся до ночи. В целом же, первая моя торговля прошла пусть не идеально, но, 2 жетона у меня в плюсе. Теперь не нужно будет беспокоиться о топливе для Хамви. И в случае чего еще на пару машин останется. Магические предметы, конечно, не ахти, но, поглядим, что он предложит после обновления. Возможно, будет иметь смысл сдавать ему задания грабителей ради жетонов. А тратить их у того же торговца артефактами, коего я призову уже на днях. Глава 77. Артефакты. День. 107-108. Проснулся я позднее обычного. Вчера весь вечер чесали языками. Сначала разговор шел о Сидоровиче и мире, из которого он к нам попал. После переключились на космические путешествия и в итоге начали пытаться понять, как бы такие миры могли выглядеть, если убрать игровые условности. И какие еще миры могут быть в мультивселенной. Тема оказалась неисчерпаемой в принципе. Пока умывался, глянул, что по срочным заданиям, ничего интересного. Только одно бедствие, страх, на руке сегодня. Сильвия, наводчик Тур, терминатор, ледяной взрыв и карта задания. Задание. силами последователей уничтожить 200 врагов пользователя. Награда – редкий пак оружейный и редкий пак снаряжения. Провал задания – запрет на инициацию на 3 дня. И вот, кстати, о ней. Имеет смысл таки провести инициацию Сойки на этом круге, ибо перерыв в 25 дней из-за проклятия и затягивать умышленно не стоит, а само задание никаких проблем вызвать не должно. Сильвия еще вот на 5 уровень добралась, догнав Дину и Эву. Ей тоже инициацию надо начинать будет, да еще и со специфическими условиями. Я с этими девушками как с девушками и не сблизился особо, так на неловком флирте и застрял. Отношения у меня с ними как с подчиненными скорее, особо и дружескими даже не назвать. Глянул, как поживают гоблины. Они все так же фармят зомби, но патроны у них закончились. Да и здоровье, судя по статусу, тоже, все легко ранены. А у стрелка так еще и заражение крови. Учитывая, что те мертвечиной питаются, укусы такие последствия может вызвать, мне на заметку, помереть могу и от такой вот дряни, пусть у меня и иммунитет к обращению. Отозвал их всех, перед завтраком, в своей комнате, призвал Сильвию. После традиционных приветствий, отключения подавителя и расшаркиваний, уселись поговорить. Я быстро окинул девушку взглядом, пытаясь визуально увидеть изменения в ее снаряжении, но кроме усилившихся наколенников на ее экзоскелете ничего иного не заметил. Силь, ну, традиционный вопрос, наверное, что у тебя на последнем уровне? Честно говоря, не очень много, с немного зажатой улыбкой отвечает она. Батареи щита ровно 5 штук, плюс есть теперь запасной комплект для экзоскелета и систем, улучшился модуль обмена данными, правда без командира он не работает толком. Главное же, я могу сужать поле щита, и теперь при таране, он может наносить более мощные удары в узком диапазоне и на большую дистанцию. То есть, заинтересовался я, ну, например, я могу сжать поле в струну, и выстрелить на дальность в 30 метров примерно, осторожно пояснила она, или, подожди, а ширина будет какой, 1.5 метра, ничего себе, немного изменилось, восхитился я, и что там еще, ну или я могу собрать его в силовой конус, до 30 метров и ударить для пробития особо прочной конструкции, скромно улыбнулась она. Проход таким образом не сделать, но пробить брешь в бетонной стене, например, можно, или бронированную единицу противника уничтожить. Понятно, покачал я головой, это не немного силь, это очень круто. Хорошо, кивнула она, опустив взгляд, похоже, ее смущает главная тема разговора. Ну и, КХМ, Эва и Дина согласились на инициацию. Глядя на ее немного потемневшие от прилившей крови щеки, я напротив набрался уверенности. После того, как я соберу всех охотниц, ну и выдвинули свои индивидуальные требования. Согласна ли ты на инициацию, и у тебя требования или условия будут? Те требования, отводя глаза и изучая носки своих бронированных ног, пролепетала она. Я согласна, аус, условия. Она задумалась, сглотнув тяжко, пожевала губами, словно испытав острый приступ жажды. Все так же, не глядя на меня, замолчала, что-то обдумывая, пожала плечами и нерешительно спросила. «Ты же, получается, станешь моим женихом, КХМ?» В свою очередь похлопал я глазами, пытаясь понять, куда ее завели размышления.